И начиналась часовая дискуссия. Вот в какой атмосфере я росла. Самая способная из детей, Гермиона, закончила классическую среднюю школу и поступила на работу в публичную библиотеку Уайтчепеля, общественный успех, который внушил семье благоговение. «Я обожала книги», — призналась она. «Обожала смотреть на них, трогать их. Это была какая-то неутолимая жадность. Я проглотила целую библиотеку». Тут она сделала виноватый жест, как бы давая понять, что этой ненасытности она и обязана своей нынешней полнотой. «Писательница у нас в семье моя дочь, но и я всю жизнь пописывала, конечно, втайне. Мы тогда сидели в библиотеке Эммы Лазарус, поэтому она говорила шепотом: «Когда-нибудь, если позволите, я покажу вам кое-что из моих писаний, хоть они и ужасны». Я не выразил заинтересованности. Со своим будущим мужем Милтоном Перльмуттером она познакомилась в 1944 году. Ей было тогда 30 с небольшим, и она немного засиделась в девках. Он, офицер военно-юридической службы, прибыл в Англию со специальным заданием представлять американских военнослужащих, обвиняемых англичанками, которые прижили от них или не от них детей. Во время седера за праздничным столом в Хендоне они сидели друг против друга, и каждый из четырех бокалов вина он нечестиво, но романтически поднимал в ее честь. Позже он забрал ее к себе. «Я как будто попала на другую планету. Он вскружил мне голову. Обед в Савое, ужин с танцами в Дорчестере, блаженные выходные в Брайтоне». Она покраснела. «Цветы, шоколад, нейлоновые чулки, бутылка сливовицы для папы. Я была ошеломлена. Он закружил меня в вихре развлечений, которых мы не знали в Истенде». К моменту высадки в Нью-Йорке в 1946 году она, военная невеста, была уже на 7-м месяце беременности. «А вы о себе почти ничего не рассказали», — справедливо заметила она. «Дорогая моя, тут и рассказывать почти нечего». «Кое-что я уже знаю», — кокетливо сказала она. Я, наверное, удивился. «Вы очень застенчивы с дамами, мне это нравится». После войны Милтон Перльмуттер процветал, вначале как частный адвокат, а затем в солидной юридической фирме. Много лет назад он защищал Эмму Лазарус по иску на $1 000 000. Это было во всех газетах. Одного из здешних врачей обвинили в неделикатном обращении с пациенткой, и ее семья предъявила иск, разумеется, безосновательный. Несчастная женщина не выдержала и на перекрестном допросе, который ей устроил Милтон, рассказала правду. Ее подбила на это семья. Тогда я и услышала впервые об Эмме Лазарус. Кто бы мог подумать, что я сама здесь окажусь? Конечно, наш дом престарелых — необычный дом. Это скорее гостиница-люкс для постоянного проживания. Мы ведь не совсем здесь нищие. При этом я вздрогнул, а она только потрепала меня по руке, как бы помогая пережить внезапную кишечную резь. «Думаете, теперь у нас классное учреждение? Вы бы видели Эмму Лазарус в прежние дни. Класс — не то слово. Тогда пуленепробиваемое стекло было не нужно. Ни один оборванец и носу бы в дверь не сунул, а швейцар был одет, как генерал армии.